Глава 13. Основная проблема при создании любого плана – ограниченное количество вводных данных. У нас с этим трудностей не возникло. Что-то знал Биг Ган, что-то я доразведал, взломав серверы. Хотя стоит отметить, Шайн с полицейскими участками в вопросе защиты информации так не заморачивался, как здесь. Первая попытка проникнуть в сеть потерпела сокрушительное фиаско, и мне пришлось взять перерыв, ведь возбудившаяся от моей активности система защиты, словно параноик, превентивно блокировала все неизвестные подключения со сторонних идентификаторов. В итоге пришлось нацеплять маску и быстро прорываться через скрипты и ограничения, рассылая свои мини-программы, что должны были в автономном режиме собрать данные и отправиться на удаленный сервер какой-то кафешки, где я их и подобрал спустя 20 минут. Просматривая отрывки видео с камер наблюдения, мы расставляли на виртуальном плане здания охрану, помечали название комнаты и их содержимое. Всего полтора часа, и мы стали счастливыми обладателями грязных и не очень секретиков банды Алого Шторма. Но радости это не прибавило, ведь кроме бесполезных секретов о личной жизни некоторых членов банды, перед нами выстраивалась схема здания от первого до последнего этажа, напичканная системами защиты и сотнями людей. Я и сам понимал, что его штурм — глупая затея. Но все-таки озвучивал предложение за предложением, разбиваемое в пух и прах аргументами Биг Гана. Идти на штурм этой крепости — самоубийство. Такой вот неутешительный вывод мы сами для себя сделали. И будь у нас хоть в 10 раз больше оружия, помимо предоставленного седобородым оружейникам, это не исправило бы ситуацию. «Пусть так. Расскажи мне тогда о предыдущих прилюдных казнях. Где проходили, кого судили, как убивали». Надо найти записи и понять возможную дислокацию противника. Поищи все эти видео, ориентируйся на имена Фалкон и Сирота Джон. Это две последних казни. Казнят всегда на главной площади. Для этого делают, как в Средневековье, помост. Метод практически всегда один и тот же — повешение. «Дань прошлому человечеству, мать его!» — выругался Биг Ган и отправился к кухонному блоку. Зажурчала вода, наливаемая в чайник. Зеленые листья чая отправились по кружкам и стали терпеливо ждать крутой кипяток, что вновь подарит влагу их усохшим прожилкам. Я смотрел сперва на быстрой, затем на обычной скорости видео с казни. По большой части это были снятые людьми на память отрывки из разных точек площади и окон вокруг нее, и все разной длины. Снова включил ускорение, ища зацепку, которая поможет нам спасти эту самоуверенную дуру. «Биг Ган, подойди!» — позвал я Седобородова. «Помост всегда один и тот же. Вот эта выкатываемая деревянная хрень на колесах, обшитая тканью и украшенная рисунками психически больного человека?» Взглянув на стоп-кадр, старик утвердительно кивнул. «Тогда второй вопрос. Помост практически всегда устанавливали вот в этой точке». Я перешел на отображение карты города и продемонстрировал вид на площадь. «Ага. Никогда не обращал внимания на это. Смысла не было. А теперь смотри на карту люков и коммуникационных, сливных и прочих отверстий». Карта города запестрела сотнями, если не тысячами всевозможных тоннелей и труб. «Не понимаю. Все нагромождено друг на друга», — присмотрелся Биг Ган. «Вот сюда смотри. Что напоминает?» Я ткнул пальцем в экран, приблизив точку на площади. «Хм, канализационный люк? Бинго! Но видно его только при отображении всех фильтров, отчего и рябит. Поодиночке, если настраивать, его там нет. Просто каменные плиты, выложенные на площади. Его закрыли за ненадобностью, и он расположен очень близко к эшафоту. Нам надо выяснить, что это за люк и существует ли он где-то, кроме как на планах». Мы тут же оделись и двинулись из помещения. У старика был свой комплект путешественника, так как угрозу синих еще никто не отменял. «Я выйду наружу, посмотрю, а ты поищи ближайший вход в коммуникации. Где-то у меня была взятая на прокат программка спецназа для отслеживания членов команды. Вот она, лови. Установи. Будем на карте видеть отображение маячков друг друга. Кстати, она еще и по глубине показывает, кто где находится, что очень даже удобно». «Давай. Такой цаски у меня еще не было». Принял файл и установил фоновое приложение, напарник. «Ты где ее взял?» «Да я ж клептоман. Взламываю что-то, вижу необычное, сразу забираю. Потом смотрю, что украл». «А не опасно это? Прозвучал на первый взгляд наивный вопрос, однако я понял, что имел в виду опытный асоциал. Опасно, конечно. Можно и обманку словить. Поэтому я храню ее на чужих серверах, пока не взломаю и не узнаю, что за подарок судьбы мне подбросили. Только после этого забираю в коллекцию. Объяснил я, и он утвердительно кивнул. Чайник! Уже на выходе почти синхронно вспомнили мы, и я вернулся и выключил его. Выход на поверхность продемонстрировал некий ажиотаж и возбуждение жителей города от грядущих событий. Дошел до центральной площади, где прогулялся мимо пары зданий. Бдительные наглые охранники сверлили меня взглядом, как лиса смотрит на курицу. Еще бы, одиночка заявился в центр, прямо в дом трех хищников. Брожения по площади не могли не вызвать вопросы у местных, а значит, нужно было сделать все как можно незаметней. Я не пошел к нужному месту, а двинулся чуточку в сторону. Мой взгляд перехватил направившуюся ко мне тройку с перекошенными от чувства собственной важности рожами. Соотнес наши маршруты и сместился немного левее. «Эй ты, Александр, стой!» Я застыл в 5 метрах от нужной мне точки и развернулся. «Я не Александр, а Александр!» «Да начхать! Ты кто такой? Под кем ходишь? С хрена ли тут трешься?» «А вы из драконов?» «Я ни под кем не хожу, пока что. Вот пришел трудоустраиваться, да не знаю, куда податься. Мне кажется, если я подойду к любому из зданий, меня из охраны разберут». Неуверенно заявил я, озираясь по сторонам. «Ха-ха-ха! А ты хоть и смекалистый, но идиотина. Нам такие нужны. И ты прав. Подошел бы к любому входу, отмудохали бы тебя, как грушу боксерскую. Особенно сегодня, за день до праздника, всем хочется подраться про запас». «А вообще, тупоголовый, ты реально думаешь, что в элиту так легко попасть? Дай доступ к карте, отмечу тебе место, где новобранцев принимают наши ясли демонического заката. Клан называется Бесы. Спросишь Малькольма, понял?» «Да, понял». Я опустил руки и, чтобы не орать, подошел чуть ближе, на пару шагов. Прямо над люком встал. Вернее, там, где он должен был находиться. Пока мы трындели со стражниками с площади, обсуждали праздники и вечернюю забаву, что случится здесь спустя несколько часов, я успел оценить эту точку. Между плитами принесенная тысячами ног земля, плотно забитая в стыки, она отличается по уровню влажности от соседних плит. «А это что, тепловизор?» «Ага. Слушай, Фернандо, я понимаю, что это прозвучит как наглость, но, может, в порядке исключений научишь меня, как им пользоваться?» «Не, у меня времени нет». Он повернулся к товарищам и что-то проорал на испанском. Те посмотрели на вход одного из баров на площади, где уже разгоралась драка за лучшие места. Чувствую, еще не раз сменятся владельцы абонемента на эти кресла второго этажа. А так как над зданием обвис и неподвижно замер флаг с гербом в виде демонической рожи на мексиканский манер, то двойка поспешила прекратить дебош. «Пять кредов, малой!» Он озвучил условия. Я, на секунду задумавшись, дабы не вызвать подозрений, кивнул и начал делать перевод. 5 кредов за мою доброту и 5 кредов за минуту с тепловизором!» «Эй!» — возмутился я. «Не устраивает?» — злобно зыркнул бессовестный мексиканский аферист. «Устраивает. Это последние озвученные суммы?» «Да!» — дружелюбно улыбнулся стражник, и как только его счет пополнился, кинул мне тепловизор. Разыграть сценку с собой в роли кретина, что не понимает, как им пользоваться, и вместе с тем осмотреть все, что надо, я смог без проблем. Как я и думал, земля здесь была не только более влажной, но еще и более теплой. Направление теплового следа уводило на запад, и я, попрощавшись, двинулся туда. Запомнив точку, до которой сумел разобрать направление, я вернулся на подземные уровни, где связался с Бигганом и сообщил ему о найденном следе. Тот быстро сориентировался и пришел ко мне. Мы принялись ковыряться в десятках карт с подземными коммуникациями главного бункера, старых, как сам остров. «Нам нужен бумажный носитель», — озвучил вердикт Бигган. «И кого нам предстоит ограбить, чтобы найти этот раритет?» «Зачем грабить? Она есть у меня, правда, в другом месте хранится. Там пыльновато и грязновато». «Нашел чем пугать. Идем скорее». До казни оставалось 2,5 часа. В какой-то захламленной коморке, в полуубитом жилом боксе, что не использовался по назначению уже долгое время, найти карту оказалось непросто. Но если знаешь, что искать и где искать, то рано или поздно все случится. И вот мы открыли пожелтевшие от времени чертежи и действительно нашли в проекте города ветку канализации, что тянулась от одного края площади к другому. «Она и во вторую сторону должна вести», — сверив карту, высказался любитель чертежей. «Но не ведет. Может, случилось чего, и она вышла из строя. Вот на нее все и забили. А чтобы не воняло, еще и закрыли наглухо», — предположил я. «Похоже на то. Ладно, труба эта прямая. Ведет вплоть до дома номер 14. Это здание триады. Там расходится на три трубы в небольшом общем коллекторе и идет дальше». «Какой диаметр у труб?» «Не поверишь, но хоть корову проводи». «А нахрена такой большой?» «Так и город огромный. Все это должно куда-то уходить». «Ладно, допустим. Как проникнуть туда?» «Спусков несколько, и они не такие большие, как сама труба. В здании триады, естественно, не суйся. Вот две ветки ведут или в бордель паутина, или к наркопритону уют». «Да, уж лучше сиськи, конечно». «Учти, нужно будет в канализацию как-то проникнуть». «С этим как-то решим. Устрою им диверсию и потом приду на помощь как специалист. Только костюм нужно подобрать адекватный». «С этим я тебе помогу. Заскочить нужно будет к одному парню. Он ворованной спецовкой торгует. Военные образцы на расхват, а вот гражданские пылятся годами. Отдаст, чтобы не мешали». «Окей. Инструмент?» «Там должны стоять решетки, люки, колодцы». «У меня специфический инструмент, но вряд ли у рядового сантехника есть хоть что-то, чего нет у меня», — улыбнулся Биг Ган. «Принято. Тогда здесь по большей части решено. Вопрос в том, чтобы помост выкатили чуть дальше, к люку, и каким-то образом снять с веревки Юри Сайка». «Может, проще все сделать до того, как она в ней окажется, стоя на помосте?» «А ты хорош. Эту мысль я додумывал, пока говорил первую». «Ага, конечно. Отмазывайся давай!» Улыбнулся Биг Ган и перекинул мне адреса, по которым я должен был прошвырнуться, чтобы достать униформу и инструмент. «Собери все, а я придумаю пока решение проблемы эшафота». Всего час остался до назначенного местными властями зрелища, и любители подобных мероприятий вовсю закупались вторым составляющим успешного вечера — хлебом. Я терпеливо выждал 10 минут и перехватил перед паутиной местного мастера на все руки, что должен был устранить последствия взрыва в туалете. Мой несостоявшийся коллега оказался связанным и запертым в укромном месте, а я оделся в спецкомплект, что должен был сверить ушлому перекупщику, защитить от грязи и запахов на 100%. «У меня в основном такие покупают постоянные работники нарколабораторий. Это, конечно, не костюм химической защиты, но по своим качествам ему не уступает. Только с радиацией не так уверенно борется за счет нерезиновых дополнительных компонентов». Нахваливал этот серый комбинезон молодой и шизанутый, если судить по прикиду, продавец. Не успел войти в здание, как подбежал администратор и торопливо повел меня с двумя тяжеленными ящиками инструмента к месту ЧП. Повздыхав и поохав, я объявил, что быстро с этим не справиться и придется повозиться. Пару дней. «Да ты что? Какие пару дней? Завтра праздник, у нас клиентов будет тьма, а мы вынуждены половину здания из-за вони закрыть. Ну а я чего поделаю? Ну поделай уже что-нибудь. Это мне всю ночь придется тут корячиться, устранять последствия ваших развлечений. Шуметь, нужно будет влезть по шею и в это дерьмо. Да у меня еще вызовы есть, как я по-вашему? Мы заплатим, щедро заплатим. Только сделайте что-нибудь. Завтра к 12 все должно быть готово». «К 9. Вам еще все здание проветрить, часа 3 нужно». «Сколько?» 100. «Сколько?» «И бутылку вискаря. Я трезвым в это дерьмо не полезу». 80. 0,5 виски и жратва. Все равно это крыло провоняло, и клиентов сюда нет смысла вести. Как и отсюда что-либо выкатывать?» «Литр?» «Хрен с тобой. Но приступаешь немедленно». «Есть. Сразу говорю, будет шумно. Бьет снизу. Это не засор. Это авария. Надо к трубам подобраться. И желательно, чтобы во втором крыле никто в сортир не ходил. Это только усложнит работу». Я принялся раскладывать инструменты, и под сморщенное лицо администратора готовится к ремонту. «Плохие у меня для вас новости, парни». Под шум, обрушивающийся на бетонный пол кувалды, я пробил таки полуметровое отверстие. Потный, как собака, по колено в нечистотах, я откинул инструмент и подложил ткань под края воронки, дабы не повредить костюм об острые края. Сняв тряпки, что обмотали мою защиту с целью предупреждения аналогичных повреждений во время работы, я убедился в переставшем извергать из себя продукты человеческой жизнедеятельности унитазе и спустился вниз. Со мной был штатный набор инструментов на всякий случай и замотанный пакет с вещами. Маска для дыхания, бутылка с водой, пистолет и прочие мелочи. Пришло сообщение от Бигана, подтверждающее успешный подкуп одного из офицеров, командовавших размещением платформы. Биган выступил как анонимный представитель одного из кланов Триады, что хотели увидеть мучение и страх в глазах пленницы, сидя при этом в своем кабинете. Вот только незадача, из кабинета вид частично перекрывался фонарем, и они за небольшую плату попросили сдвинуть эшафот на 10 метров назад. С учетом собирающейся на площади огромной толпы, офицер был рад создать чуть больше пространства для зрителей подзаработать. Сеть стала пропадать, и я пошел дальше, ориентируясь на воспоминания. Три мощных фонаря, прикрепленных к плечам и к голове дедовским способом на синюю изоленту, сносно освещали фронт работ и вымощенный грязью путь. Добрался по трубам до места сосредоточения зла Триады и быстро сориентировался, обнаружив неэксплуатирующийся тоннель. Удивительно, но он был чистым, а пол подсохшим. Дойдя до места на площади, я понял, что здесь случилось. Обвал грунта и нагромождение потерявших всякий функционал труб и прочих элементов бункера. Выход на поверхность можно было разглядеть, но добраться до него еще предстояло. Я не стал откладывать дело в долгий ящик и разгребал мусор, периодически используя инструмент. До казни оставалось 10 минут, и я наконец-то смог прорваться через заслон. Появилась сеть и короткое сообщение: «Их еще нет» от Бигана. Ответил, что я заканчиваю. Крышка люка сама по себе была тяжела, а с дополнительным грузом в виде каменной плиты 40 на 60 сантиметров и подавно. Пришлось изгаляться и использовать принцип рычага с разных сторон люка, чтобы расшевелить нагромождение металла и камня. Предпоследний рывок, я оперся ногами в боковые скобы, служившие лестницей на поверхность, а плечами и руками в стальное перекрытие, выжимая спиной еле-еле поддающийся люк. Фух, я оказался под сценой. «Идут!» — пришло сообщение, на которое я даже не нашел сил ответить. Надев в этот раз другую маску, скрывающую мои данные, я подключился и наглым образом влез, взломав городскую сеть Даркрифта. Камеры показывали картинку с площади, и я сразу заметил скованную цепями пленницу, что шла по живому коридору из людей в сторону виселицы. Ее дергали за волосы, свистели, кричали, обзывали. «Да уж, стадо!» Сперва я думал, как пробиться быстро и незаметно через древесину, чтобы сделать дыру для побега пленницы, но был счастлив обнаружить откидной деревянный люк с обычным амбарным замком, что его закрывает. Видимо, для обслуживания подвески и колесной части сделали, ленивые ублюдки. «Не зря я вас тащил», — посмотрел я на огромные кусачки. «Разомнетесь на замке, а там и цепи этой занозы перегрызете», — подмигнул я, сходя с ума от напряжения инструменту. Камеры и сообщения от Бигана показали, что они уже около эшафота. «Хрем!» Жалобно умер замок, а я достал из-под костюма сантехника дымовую шашку. «Вы хотели зрелищ? Я их вам обеспечу!»